1673, 23 октября. Как почтить именем гору? Лучше назвать неизвестный перевал около Сагадзонга, ибо все горы к западу названы. Самый высокий, по указу данному в Тибете, опасно кругом, советую осторожность. Два выдоха, пять вдохов, три выдоха, три вдоха. Почему опасно приоткрыть центры? Опасность заболевания. Вопрос Франсис. Материя люцида и материя матрикс – суть различные степени? Конечно. Вопрос Зины о психической энергии. Она всегда существует, но должна быть осознана. Подойдут и другие энергии? Да. Психическая энергия будет сильна в новой стране? Да. Что означает «святой Михаил воин»? Ибо дано поручение знаменосцам. 1674, 24 октября. Уложите сегодня изображение в ларчик. Нужно наполнить его, пусть постоит здесь наполненный. Труба еще не звучит, знаки учения еще не вышли. Так говорит Платон с Юпитера. Урывки послания не доходят удачно, но опыт не прекратится, ибо надо проложить эти пути. Назовем это додекаэдроном. Далее иллюстрация. 1675, 25 октября. Урусвати тоскует, ибо дух ее знает, как многое может удастся, если не пропустить. О ритме двух додекаэдронов. Длинная каденция правильно, три-три, повторяется четыре раза. Додекаэдрон построен на чотаване? Да. 1676, 26 октября. Лучше для русских. Размножить книги на мультиграфе, они любят читать запрещенное. Урусвати видела явление битвы. Моя рука ведет победу. 1677, 27 октября. Можно понять три станции на Гималаях, но порядок созидания их предоставляем вам. Можно осуществить хотя бы начало одной, которая легче, но если представится возможность поехать в Кулу, выбрав холодное время, то можете обсудить дружелюбно. Главное – избежать раздражения. Учу Модру и Радну соединиться духом и понять, что ссоры оставлены собакам. Нужно дружелюбно высказывать мнение и оставить толки за спиною. Недостойно после 7 лет шептать пересуды. Всем скажите так. 1678, 28 октября. Вчера видели попытки неорганизованной психической энергии. Наличность энергии была достаточно, но удавались лишь грубые проявления, тогда как развитие волевое не могло дать следствий. Но знаете, где есть энергия? Там применение ее зависит от опыта и состояния духа. 1679, 30 октября. Очень вижу, что музей спасет дом учителя. Примените это. Не вижу противности, если деньги будут собираться даже малыми суммами. Картина была приобретена на пожертвование школьников. Нужно также подчеркнуть, что единственная картина Азии в музее. Не следует избегать, если что в сущности достойно. Можно заметить, насколько экспедиция помогла дому. Именно и станция будет необходимой. Так можно достигать новые углы. Пирамидон всегда не запрещен. Дигиталис полезен? Да, чую удачу. Умение нужно. Умейте лучше. 1680, 31 октября. Правильно ли, что психическая энергия часто сильно развита у простых людей, даже низкоразвитых? Да. Не называли ли в прошлом столетии психическую энергию животным магнетизмом? Да. Ее нужно организовать как многострунный инструмент. Как образуется психическая энергия? Токи магнетические с основой самопожертвования дают лучшую комбинацию. Очень часто это чувство открыто у простых людей, оно дает им импульс к восхождению. В чем видно проявление психической энергии? В убедительности действий. Как относится психическая энергия к духу? Это качество духа, так же как воля. Есть качество психической энергии. Дух есть огонь. Психическая энергия – качество огня? Конечно. пространственный огонь есть основа. В теософской литературе указано на определенное количество монад для каждой манвантары, так ли это? До известной степени. Трое англичан, о которых говорится, приехали ли они к учителям? Не к нам, но в монастырь, где были наши ученики, один из них умер не так давно. Он остался в монастыре в отшельничестве. Монастырь, где были наши ученики, и мы проходили, считался нашей областью. Кто они были? Мур. Этот брат с вами? Да, называем Мур. Много ли европейцев в братстве? Мало. Но опыт уплотненного астрала изменит соотношение, и в связи с опытом изменения местности будет новое построение. Сестра, упомянутая в книге «Письма Махатм», Ариола, ребенок приемный в физическом теле, но опыт астрала давно идет. Но его, ребенка, пришлось отпустить в мир, а вообще лишь прошедшие лабораторию жизни могут дать следствие. Вопрос о шаберонах, никогда не покидавших местности братства. Конечно, это относительно, ибо до пребывания в одном месте они много посетили. Так будем едины, будем неустрашимы. Не для банка закладываем изображение, но помогите. Легко обещать отказаться от раздражения, когда оно не возникло. Встречалась ли Франсис с учителем? Сами понимаете. Почему дано имя Радны? Имя по сирийскому воплощению, прозвище – название птицы с черной головой и желтой грудью. Почему прозвали птицей? Пряталась на ступенях трона. Зубы Люмоу – рост духа, здоровье – не есть признак духовности. Что означает адамантия – наше благословение, добрый путь?